мрачном лесу город растворился. Костер на поляне от улыба взвился. Мы за руки все взялись и смотрели в огонь. Все, что загадали, появилось как сон. И вот снежинки закружились в танце, звездочки зажглись и подарили нам счастье. Смех и веселье у кремлевских ворот. Здравствуй, страна, идет Новый год. От снега улицы светлели, люди улыбаясь пели, снежинки танцевали, счастье подарив. Звезды с небес смотрели, мерцали и горели, огоньки светили, нам праздник подарив. В снегу стояла елочка и пела для звезд, а гости танцевали, сверкая всерьез. И в этот Новый год подмигнула луна. Это значит, будем плавать в океане добра. Фонарики стеклянные, зеленый наряд. В золотой бумаге подарки висят. Звездочка на челке, флаги и шары. Елочка поет в новогодние дни. В окне рисунки от мороза. Все вместе мы поем, нам подпевая стужа. Смех и веселье у кремлевских ворот. Здравствуй, страна, идет Новый год. От снега улицы светлели, люди улыбаясь пели, снежинки танцевали, счастье подарив. Звезды с небес смотрели, мерцали и горели, огоньки светили, нам праздник подарив. В снегу стояла елочка и пела для звезд, а гости танцевали, сверкая всерьез. И в этот Новый год подмигнула луна. Это значит, будем плавать в океане добра. Вокруг Новый год, праздник веселый наш друг. Счастье пришло к нам, беги и встречай. Радость, добро и мир друзьям наливай. Так вот, раздался бой сказочных часов. Мы приглашаем всех на полянку за стол. Смех и веселье у кремлевских ворот. Здравствуй, страна, пришел Новый год.